Астрид Линдгрен. Карлсон, который живет на крыше. В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме, живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят – Боссе, Беттон и малыша. «Я вовсе не самый обыкновенный малыш», — говорит малыш. Ну, это, конечно, неправда. Ведь на свете столько мальчишек, которым 7 лет, у которых голубые глаза, немытые уши и разорванные на коленках штанишки, что сомневаться тут нечего. Малыш — самый обыкновенный мальчик. Боссе 15 лет, и он с большей охотой стоит в футбольных воротах, чем у школьной доски, а значит, он тоже самый обыкновенный мальчик. Беттон 14 лет, и у нее косы точь-в-точь такие же, как у других самых обыкновенных девочек. Во всем доме есть только одно не совсем обыкновенное существо – Карлсон, который живет на крыше. Да, он живет на крыше. И одно это уже необыкновенно. Быть может, в других городах дело обстоит иначе. Но в Стокгольме почти никогда не случается, чтобы кто-нибудь жил на крыше. Да еще в отдельном маленьком домике. А вот Карлсон, представьте себе, живет именно там. Карлсон – это маленький, толстенький, самоуверенный человечек, и к тому же он умеет летать. На самолетах и вертолетах летать могут все, а вот Карлсон умеет летать сам по себе. Стоит ему только нажать кнопку на животе, как у него за спиной тут же начинает работать хитроумный моторчик. С минуту, пока пропеллер не раскрутится как следует, Карлсон стоит неподвижно, но когда мотор заработает вовсю, Карлсон взмывает ввысь и летит, слегка покачиваясь, с таким важным и достойным видом, словно какой-нибудь директор. Конечно, если можно себе представить директора с пропеллером за спиной. Карлсону прекрасно живется в маленьком домике на крыше. По вечерам он сидит на крылечке, покуривает трубку, да глядит на звезды. С крыши, разумеется, звезды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только удивляться, что так мало людей живет на крышах. Должно быть, другие жильцы просто не догадываются поселиться на крыше, ведь они не знают, что у Карлсона там свой домик, потому что домик этот спрятан за большой дымовой трубой, и вообще, станут ли взрослые обращать внимание на какой-то там крошечный домик, даже если и споткнуться о него? Как-то раз один трубочист вдруг увидел домик Карлсона. Он очень удивился и сказал самому себе: «Странно, домик? Не может быть! На крыше стоит маленький домик? Как он мог здесь оказаться?» Затем трубочист полез в трубу, забыл про домик и уж никогда больше о нем не вспоминал. Малыш был очень рад, что познакомился с Карлсоном. Как только Карлсон прилетал, начинались необычайные приключения. Карлсону, должно быть, тоже было приятно познакомиться с малышом, ведь что ни говори, а не очень-то уютно жить одному в маленьком домике, да еще в таком, о котором никто и не слышал. Грустно, если некому крикнуть «Привет, Карлсон!», когда ты пролетаешь мимо. Их знакомство произошло в один из тех неудачных дней, когда быть малышом не доставляло никакой радости. Хотя обычно быть малышом чудесно, ведь малыш — любимец всей семьи, и каждый балует его, как только может. Но в тот день все шло шиворот на выворот. Мама выругала его за то, что он опять разорвал штаны, Беттон крикнула ему «вытри нос», а папа рассердился, потому что малыш поздно пришел из школы. «По улицам слоняешься», — сказал папа. «По улицам слоняешься». Но ведь папа не знал, что по дороге домой малышу повстречался щенок. Милый, прекрасный щенок, который обнюхал малыша и приветливо завилял хвостом, словно хотел стать его щенком. Если бы это зависело от малыша, то желание щенка осуществилось бы тут же. Но беда заключалась в том, что мама и папа ни за что не хотели держать в доме собаку. А кроме того, из-за угла вдруг появилась какая-то тетка и закричала: «Рики, Рики, сюда!» И тогда малышу стало совершенно ясно, что этот щенок уже никогда не станет его щенком. Похоже, что так всю жизнь и проживешь без собаки, с горечью сказал малыш, когда все обернулось против него. Вот у тебя, мама, есть папа, и босса с Беттон тоже всегда вместе. А у меня никого нет, дорогой малыш. Ведь у тебя все мы, сказала мама. Не знаю, с еще большей горечью произнес малыш, потому что ему вдруг показалось, что у него действительно никого и ничего нет на свете. Впрочем, у него была своя комната, и он туда отправился. Стоял ясный весенний вечер. Окна были открыты, и белые занавески медленно раскачивались, словно здороваясь с маленькими бледными звездами, только что появившимися на чистом весеннем небе. Малыш облокотился о подоконник и стал смотреть в окно. Он думал о том прекрасном щенке, который повстречался ему сегодня. Быть может, этот щенок лежит сейчас в корзинке на кухне, и какой-нибудь мальчик, не малыш, а другой, сидит рядом с ним на полу, гладит его косматую голову и приговаривает: «Рики, ты чудесный пес!» Малыш тяжело вздохнул. Вдруг он услышал какое-то слабое жужжание. Оно становилось все громче и громче. И вот, как это не покажется странным, мимо окна пролетел толстый человечек. Это и был Карлсон, который живет на крыше. Но ведь в то время малыш еще не знал его. Карлсон окинул малыша внимательным долгим взглядом и полетел дальше. Набрав высоту, он сделал небольшой круг над крышей, облетел вокруг трубы и повернул назад к окну. Затем он прибавил скорость и пронесся мимо малыша, как настоящий маленький самолет. Потом сделал второй круг, потом третий. Малыш стоял, не шелохнувшись, и ждал, что будет дальше. У него просто дух захватило от волнения, и по спине побежали мурашки. Ведь не каждый день мимо окон пролетают маленькие толстые человечки. А человечек за окном тем временем замедлил ход и, поравнявшись с подоконником, сказал: «Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться?» «Да, да, пожалуйста», — поспешно ответил малыш и добавил: «А что, трудно вот так летать?» «Мне? Ни капельки!» — важно произнес Карлсон. «Потому что я лучший в мире летун! Но я не советовал бы увольню, похожему на мешок с сеном, подражать мне!» Малыш подумал, что на мешок с сеном обижаться не стоит, но решил никогда не пробовать летать. «Как тебя зовут?» — спросил Карлсон. «Малыш. Хотя по-настоящему меня зовут Сванте Свантесон». «А меня, как это ни странно, зовут Карлсон. Просто Карлсон, и все. Привет, малыш!» «Привет, Карлсон», — сказал малыш. «Сколько тебе лет?» — спросил Карлсон. 7, — ответил малыш. «Отлично! Продолжим разговор», — сказал Карлсон. Затем он быстро перекинул через подоконник одну за другой свои маленькие толстенькие ножки и очутился в комнате.